Коленки тряслись так, что атласная ткань разбегалась мелкими волнами до самого подола, мешая Элис, которая застегивала ряд мелких жемчужных пуговиц на спине. «Дыши глубже, Белла», — попросила она, — «и уйми сердцебиение, а то от испарины весь макияж поплывет». В ответ я скорчила как можно более ехидную физиономию. «Будет сделано». «Мне нужно пойти одеться. Продержишься пару минут одна?» «Попробую». Элис фыркнула, и пуля выскочила за дверь. Я постаралась дышать ровно, считая каждый вдох-выдох и разглядывая отблески света на сияющей ткани платья. В зеркало я взглянуть не смела. Боялась, что, увидев свое отражение в свадебном наряде, растеряю остатки самообладания и ударюсь в панику. Когда счет вдохов-выдохов начал приближаться к 200, Элис примчалась обратно в вечернем платье, не спадающем с ее точеной фигурки серебристым водопадом. «Элис, восторг! Пустяки! На меня сегодня никто и не взглянет. Ты затмишь любую». «Ха-ха! Ну что, взяла себя в руки? Или Джаспера позвать?» «Он уже вернулся? Мама тут?» «Только что вошла. Сейчас поднимется». Рене прилетела 2 дня назад, и я отдавала ей каждую свободную минуту, если, конечно, удавалось оторвать маму от Эсми и предсвадебных хлопот. Она веселилась, как ребенок, забытый на ночь в Диснейленде, а я уже начинала чувствовать себя такой же обманутой, как и Чарли. Сколько пустых страхов, что мама будет против. «О, Белла!» — воскликнула мама, едва появившись в дверях. «Малышка, ты такая красавица! И я сейчас расплачусь!» «Элис, волшебница, вам с Эсми пора открывать свое свадебное агентство. Где ты отыскала это чудесное платье? Невероятно! Такое изящное, элегантное! Белла, ты прямо из фильма по Джейн Остин!» Мамин голос звучал как будто издалека, и комната расплывалась перед глазами. «Гениально придумано! Оттолкнуться стилистически от кольца, которое Белли подарил Эдвард. Я так понимаю, оно передается в семье с начала XIX века?» Мы с Элис заговорщически переглянулись. «Прибавь лет 100, мама. Стиль платья увязан вовсе не с кольцом, а с датой рождения Эдварда». В дверях кто-то громко и хрипло кашлянул. «Рене, Эсми просила передать, чтобы ты уже шла и садилась», — объявил Чарли. «Чарли, какой же ты сегодня красавец!» — изумленно произнесла Рене. Чарли поспешно открестился. «Дело рук, Элис. Неужели пора?» — пробормотала мама, судя по голосу, волнуясь не меньше меня. «Как все быстро! Голова кругом!» «Так, теперь нас 2. «Обнимемся напоследок», — попросила она. «Только аккуратно, чтобы ничего не помять». Осторожно подержав меня за талию, мама развернулась к выходу, но вдруг вспомнила что-то и, обернувшись, снова оказалась лицом ко мне. «Боже, чуть не забыла!» «Чарли, где она?» Вывернув все карманы, папа добыл и передал маме маленькую белую коробочку. «Кое-что синее», — объявила она, открыв крышку и вручая коробочку мне. «Причем кое-что старое. Их носила еще твоя прабабушка Свон», — добавил папа. «А мы сходили к ювелиру и заменили искусственные камни сапфирами». В коробочке лежали 2 тяжелых серебряных гребня для волос. Темно-синие сапфиры густыми, изящными букетиками разбегались над зубцами. У меня перехватило дыхание. «Мам, пап, не стоило!» Все остальное взяла на себя Элис. Ничего нам не давала сделать. Только заикнемся, она чуть не в глотку нам готова впиться. Я не смогла сдержать истерический смешок. Элис моментально подскочила ко мне и ловким движением заправила гребни с одной и с другой стороны под густое переплетение кос. кое-что старое, кое-что синее.